Временной скачок длиной в 15 лет и 2 месяца едва ли возможно описать словами. Куда легче изобразить его при помощи картинок, включающих в себя, положим, настенный календарь, быстро-быстро роняющий свои листы. Часы-ходики, чьи стрелки кружатся с такой скоростью, что сливаются в одно пятно. Деревья, которые за долю секунды расцветают и тут же дают плоды. В общем, вы поняли. А можно привести в пример солнце, пламеняющее дугой и летающее по небу. Дни и ночи, мерцающие в призме вертящегося калейдоскопа. Витрины модных магазинов, меняющие тряпки, как стриптизерша, вынужденная за обед обижать 5 пабов. Такой скачок может быть запечатлен в несметном количестве ликов. Однако ни один из них не будет востребован. Хотя бы потому, что ничего из вышеописанного не происходило. Солнце и впрямь как будто дернулось. А деревья, окаймляющие ущелье, похоже, прибавили в росточке. Нянюшка же никак не могла избавиться от странного ощущения, будто некто увесистый брякнулся прямо ей на плечи, размазал по земле, но тут же вернул все на место. О нет, королевство не стало утруждать себя занудным мельканием небес, от которого только голова кружится. Оно решило обойти всю эту суматоху сторонкой и зайти в открытую дверь, а не ломиться сквозь толстенную стену, выставляя себя в глупейшем свете. Это и есть основной принцип путешествий во времени, который, к сожалению, так никто и не открыл.